Мелева часто оставалась дома одна. Роль домохозяйки и матери ее мало удовлетворяла, она чувствовала себя покинутой, заброшенной. По натуре своей склонной к славянской меланхолии, теперь она совсем ушла в себя, замкнулась, сосредоточилась на своем физическом недостатке, всегда была мрачной, неразговорчивой, подозрительной и ревниво относилась к знакомству Альберта. Когда ей приходилось выходить с мужем в общество, при его статусе это было неизбежно, у нее портилось настроение. Между супругами росло непонимание, ссоры вспыхивали из-за мелочей, брак их был на краю краха. Разлад в их отношениях стал еще глубже из одной новой знакомой Альберта, о существовании которой Мелева долго не догадывалась. Эйнштейн, все более известный в научных кругах, однажды поехал в Берлин и встретился там с целым выводком своей родни, среди которой была Эльза, его двоюродная сестра. Она была разведена, имела двоих детей и жила в большой по бюргерским меркам комфортабельной квартире. Эльза выгодно отличалась от Мелевы, она была жизнерадостной и уравновешенной. Альберт съездил с ней на экскурсию на озеро Ванзе и всерьез увлекся. «За эти короткие несколько дней я так тебя полюбил, что и словами выразить не могу», — писал он Эльзе после возвращения в Прагу. Теперь свой брак с Мелевой он воспринимал как ярмо, от которого необходимо каким-то образом избавиться. Правда, время для такого тяжелого решения еще не созрело. Проработав полтора года в нелюбимой Праге, Эйнштейн вернулся в Цюрих и принял руководство созданной специально для него кафедрой теоретической физики в технической высшей школе Швейцарской конфедерации. Мелева была счастлива, она снова оказалась в своей любимой Швейцарии. Теперь Эйнштейны жили в шестикомнатной квартире на Цюрихской горе в условиях, которые можно было бы назвать прямо-таки роскошными. Правда, комфорт не стал тем цементом, который укрепил их брак. Отчуждение между супругами росло. Альберт в душе уж поставил крест на жене, зато все живее становилась его переписка с Берлином, с Эльзой. «На жену свою я смотрю, как на служанку, которую, правда, пока не могу уволить», — писал он Эльзе. «У меня есть своя комната, и я стараюсь не быть вместе с ней. В такой форме совместная жизнь выглядит вполне сносной». Для посторонних семья сохраняла видимость прочности и гармоничности. Вместе с Мелевой Альберт присутствовал в домашних концертах друзей, они вместе ходили на экскурсии в горы. В сентябре 1913 года, взяв с собой сыновей, поехала в Новий Сад навестить родителей. Там ей захотелось крестить детей по православному обычаю. Альберт Эйнштейн, узнав об этом, отнес к ее замыслу равнодушно. «Делайте, что хотите, мне все равно», — сказал он без обиняков. Его занимали совсем другие проблемы. Он сейчас работал над всеобщей теорией вероятности. Это отнимало у него все время, а ему еще надо было находить возможность ездить в Берлин. Дело в том, что такие выдающиеся физики, как Макс Планк и Вальтер Нернст, активно добивались, чтобы Эйнштейну было присвоено звание действительного члена Прусской академии наук, и добились этого. Эйнштейн был уверен, что теперь сможет полностью сосредоточиться на своей научной работе. Политические несогласия, касающиеся воинственной кайзеровской Германии, такие несогласия у него, как у пацифиста, не могли не быть, он пока отодвинул на задний план. В Берлин его манила не только наука. «Ты не можешь себе представить, как сильно я радуюсь этой весне, в первую очередь тебе», — писал он Эльзе в конце ноября 1913 года. Мелева, узнав о намерениях мужа, связанных с академическим членством, пришла в глубочайшее уныние. «Жена моя непрестанно ноет, не хочет в Берлин и боится родни», — писал он своей любимой кузине. «У нее, кажется, мания преследования. Ей страшно. Конец марта лишил ее последних спокойных минут. Ну что ж, в чем-то она права». Альберт Эйнштейн умел быть очень даже бесчувственным и жесткосердым. Тем не менее, Мелева отправилась в имперскую столицу на поиски квартиры и сняла в Далеме жилье соответствующих положению. Но когда ее законный супруг в начале апреля 1914 года прибыл в Берлин, он был один. Его крест Мелева вместе с двумя сыновьями по совету врачей уехала на лечение в Локарно. Лишь месяц спустя она приезжает к мужу. Вероятно, все же надеялась, что ей удастся сохранить семью, но дело зашло уже слишком далеко, супругам нечего было сказать друг другу.